Глава 5. 4 июля. Село Сорокина гора. Летом дни летят так, что не успеваешь опомниться. Вот и я так и не поняла, как же быстро могло пролететь 5 суток. Все это время я ночевала на левой стороне с бабушкой и дедушкой и периодически занималась хозяйством. В день, когда полоумный Красильников чуть не угробил меня, я устроила взбучку Феде. «Доволен? Этот придурок чуть не убил меня!» Ругалась я, пока мы набирали ведра воды у колонки. Федя почему-то ржал. «Будешь смеяться? Я ночью вывалю на тебя кучу навоза с червями!» «Гайка, да чего ты хочешь от парня? Он, видимо, по-другому не умеет симпатию проявлять». «Чего? Ты разве не слышал, что по сравнению с его лошадью я страшилище? И вообще, стоит рассказать об этом инциденте дедушке и Алику крышка». «Как и тебе. Дед тебя из дома не выпустит», — убедительно изрек Федя. «От тебя никакой поддержки». «Ладно, расскажи хоть, чего стоили мои страдания». «Ты о чем?» «Как ты сходил к Титову?» К слову, Титов был отцом той самой роскошной Кристины. «А, отлично! Его новая жена Регина, мать Олега, очень красивая женщина. Наверное, Олега она родила лет в 16. Уж очень хорошо сохранилась. Мы пили виски, Игорь рассказывал о своих планах по постройке завода недалеко от деревни. Ты ведь знаешь, что у тех, кто здесь живет постоянно, мало источников дохода. Вот он и хочет открыть производство, тем самым предоставив рабочие места». «Как благородно!» Недовольно проворчала я, хотя людям в деревне и правда негде работать. На следующий день мы с Миленой пошли к Аньке смотреть фильмы и просидели там до позднего вечера. Шел дождь, дороги размыло, и заняться было нечем. Так что мы уютно устроились на диване, лежа в повалку, и пересмотрели все выпущенные части «Гарри Поттера». Каждый раз, уезжая в город, я вспоминала такие вечера. Ни с кем мне не было так комфортно, как с девчонками. Дома же у меня обстановка была совсем другая, временами даже невыносимая. Мой отец умер около 6 лет назад, но так как мы с ним почти не виделись, я не сильно горевала. Мама с отцом разошлись еще когда мне было 5 лет. Мы переехали в Москву и больше не встречались. На все мои вопросы об отце и причинах развода я не получила ни одного внятного ответа. Сам отец, по всей видимости, не был заинтересован в общении со мной, так как никаких весточек до самой смерти я от него не получала. Однако мама его по-настоящему любила и долго страдала, пока не встретила дядю Леню. Ему пришлось жить с нами, и дедушка с бабушкой не давали им покоя. Они влезали в каждую ссору, вмешивались в их планы, бросали на Леню недовольные взгляды, и причины всех этих выпадов мне были непонятны. Просто бывают люди, которым нравится скандалить. Все равно, как удовлетворять физическую потребность. Оставалось надеяться, что маме удастся переехать к Лене, чтобы хоть как-то наладить личную жизнь, пусть и без меня. И все же смерть отца отразилась на мне, хотя я заметила это лишь 2 лет спустя. Мне отчаянно не хватало отцовской заботы и ласки. Каждый раз, оканчивая четверть с отличием, я гадала, гордился бы мною отец. Выступая на праздниках в школе, я ловила взгляды чужих отцов и думала, хвалил бы папа мои выступления. Дарил бы мне цветы, покупал бы мороженое в честь победы в конкурсе или просто так, без всякой причины. Как вообще ведут себя отцы? Все это было мне неизвестно, и как бы я ни отшучивалась с друзьями, когда они с жалостливыми взглядами случайно упоминали о моем отце, что мне, мол, совершенно не больно, при славе папа из чужих уст у меня сковывала грудь. На уроках музыки мы разучивали песню «Папа может». Видимо, учительнице было плевать на то, что у половины класса отцов не было. Мы подпевали хором, и уже на припеве многие захлебывали слезами. Однажды мне даже пришлось без спроса выбежать из класса. Настолько тяжело было петь эту песню. Я не жалела себя, скорее завидовала тем, у кого был отец. Как-то раз Светка Бражникова пришла в школу заплаканная и разгневанная. Ходила весь день со сжатыми губами и сыпала оскорблениями в адрес родителей. Любопытство взяло вверх, и я решила подслушать ее разговор с подружками. «Они разводятся. Эгоисты. Им плевать, что я чувствую», — бормотала Светка, сидя на стуле и нервно покусывая кончик карандаша. Казалось, она вот-вот прикончит все карандаши своими крепкими зубами. «Это конец!» Тогда я в первый и последний раз вслух высказала то, что чувствовала долгие годы. «Дура ты, Светка. Родители у тебя оба живы?» «Живы. И сейчас тебе важнее свое счастье, чем их. Какой это конец света? Ну, будете вы жить в разных квартирах. Тебя что от этого? Любить меньше станут? Лучше бы ты ценила то, что они есть, в браке или нет». Светка и выругаться не успела, как начался урок, и я села за парту. Она не сводила с меня глаз все 45 минут и выдернула из толпы одноклассников на перемене. «А ты не подумала, что кто-то из них заведет новую семью? Что они действительно разлюбят меня?» — выплюнула она мне в лицо. Я молчала. «Нет, об этом я не подумала. И все же мне и сейчас хотелось бы знать, что отец жив, пусть и не любит меня больше. Из-за нехватки мужского внимания я осталась сама не своя. Пыталась принарядиться, но как только парни решали со мной познакомиться, ретировалась. Все было не то, и я сама не понимала, чего именно от них хочу. Иногда мне казалось, что я готова броситься на шею первому встречному, лишь бы он держал меня в объятиях и защищал от всех напастей. А потом разум брал верх над подростковыми гормонами, и я куталась в мешковатые вещи, стараясь казаться незаметной. «У меня сейчас ноги отвалятся», — пыхтела Милена. Мы уже полтора часа ехали по ухабистым дорогам, покинув пределы деревни. В наших местах повсюду росли ивы, высокие клены, тополя и другие деревья с пышными кронами. В этом же селе в ряд стояли одни лишь тонкие березы, склонившиеся так, словно всей семьей оплакивали общее горе и нашептывали предостережение шелестом листвы. «Нытик!» — фыркнула Аня. «Это ведь ты настояла на поездке. Мы с Гайкой вообще собирались весь день отрабатывать искусство макияжа. Точнее, грима и актерское мастерство. Как можно променять путешествие по заброшенному селу на всю эту фигню?» — сморщилась Милена. «Вообще-то я хочу стать актрисой, и тебе это известно», — не скрывая обиды, ответила Аня. «Девочки, кажется, надвигаются тучи», — отвлекла их от спора я. «А я говорил, надо было на тракторе ехать», — буркнул издали Андрей. «Ага, чтобы перепугать не только живых, но и мертвых. Они оглохнут от его выхлопа», — усмехнулся Вован. Сейчас наш путь лежал через холмы. По подсчету Андрея оставалось минут 20, и я, не признаваясь вслух, реально боялась, что у меня откажут ноги. Небо над нами было светло-голубым, однако сзади нас нагоняла темная, почти черная туча. Ничего хорошего это не предвещало. Как мы будем выбираться из этого забытого богом села по грязевым морям — вопрос. «И это еще кто?» — спросила Аня. Мы дружно обернулись. Сзади медленно ехала машина. Водитель явно переживал за состояние подвески. Не мудрено. Дорога вся в колдобинах. Отсюда можно уехать без днища. «Двигайтесь, ну же!» — поторопила я. Мы ехали прямо посередине и теперь выстроились друг за другом по правую сторону. К нашему удивлению, машина притормозила. Медленно опустилось тонированное стекло, и, увидев лицо водителя, я чуть не грохнулась. «Подвезти?» — спросил Степа, который сидел на пассажирском. Его светлые волосы и глаза оттеняло ярко-голубое поло. Алик, он же урод Красильников, был одет в широкую черную футболку, которая углубляла цвет его изумрудных глаз. «Да мы не...» — собрался ответить Андрей и тотчас обернулся. Прямо за машиной Алика ехал пикап Доброзеня. «Закидывайте велосипеды», — кивнул Степа в направлении Мишиной машины. «И чего это они без своей женской группы поддержки?» «Ах, точно. Тут-то я и заметила Кристину в пикапе. А вот Ульяны не было». «Как-нибудь сами», — фыркнула Милена и закрутила педали. «Мы с Аней последовали ее примеру, а эти двое, предатели, действительно закинули велосипеды в открытый багажник и уселись в машину Красильникова». «Чтоб им пусто было», — снова буркнула Милена. «Аглай, а вы с Аликом встречались после того случая с лошадью?» — поинтересовалась Аня. «Упаси Боже, я и сегодня не надеялась его встретить». Машины обогнали нас, и, конечно, Алик прожег меня взглядом, а затем так газанул, что вся пыль полетела нам в глаза. «Идиот!» «Тебе не кажется, что он уделяет твоей персоне слишком много внимания?» — деликатно спросила Аня, стараясь не смотреть мне в глаза. «Воронцова, еще что-нибудь в этом духе, и уже никакая ведьмина мазь тебе не поможет», — рассмеялась я и дала дёру. Минут через 10, когда машины след простыл, мы увидели почерневшие, разрушенные дома. На Сорокиной горе когда-то жили цыгане, но после того, как в 1961 году по селу прошелся смерч, наиречайшее явление в этих краях, табор перебрался в другое место. И тогда некий мимо проезжавший Сорокин решил отстроить целое село. Он собрал бригаду мужчин, у которых не осталось домов после смерча и ввиду других обстоятельств, и общими силами они возвели целую деревню. «Кажется, все вон там», — задумчиво произнесла Милена. Ее слова подтвердились. Перед самым уцелевшим домом припарковались знакомые машины. Дело в том, что спустя 40 лет смерч прошелся по селу во второй раз. Что навеяло на мысли о проклятой земле, ведь стихия затрагивала исключительно Сорокину гору. Большинство семей к тому времени перекочевали в Курск, кто-то в другие города, а кто-то в нашу деревню. У дома перед нами, единственного, еще остались крыши и стены, даже в одном окне сохранились стекла. Я знала, что смерч унес жизнь многих людей, и было как-то не по себе осознавать, что... Возможно, мы первые, кто тревожит покой этих мест. Дома здесь когда-то были красивые, расписные, с яркими ставнями. Однако теперь мы видели лишь развалины и запущенные сады вокруг. Было трудно пробираться сквозь высокую, густо разросшуюся траву. «Напомни, что мы здесь делаем?» — нервно спросила я у Милены. «Мы? Ищем приключений?» Ехидно улыбнулась она и спрыгнула с велосипеда. Оставив своих механических друзей, мы вошли в дом. Я заметила, что Кристина с Женей остались в машине. Сводная сестра Красильникова с недовольным лицом раскуривала сигарету. «Наверное, такое цаться негоже ступать в такие руины», — подметила Анька. Внутри дом хорошо сохранился. Как в любом другом деревенском доме, нас встретили сенцы, уставленные гигантскими сундуками и чемоданами из натуральной кожи. Сундуки у деревенских жителей считались предметом сакральным и стоили довольно дорого. В них прятали ценные вещи, украшения, приданые, посуду или что-то очень близкое сердцу. Дальше стояла длинная скамья, а за ней располагалась дверь, ведущая в кухню. Мы шли на цыпочках, словно боялись быть пойманными непонятно кем. Я глубоко вдохнула аромат старого опустевшего дома. Удивительно, ведь каких-то 10 лет назад здесь царила жизнь. Воображение рисовало картины домашнего быта, покинувшей его семьи. Парни уже вовсю обшаривали кухонные ящики, даже заглянули в печку, но не смогли вскрыть сундуки. Пока. «Здесь, кажется, жили дети», — Аня указала на две маленькие кроватки в большой комнате. На них не было перин, но лежали мягкие игрушки. Жутковатые, пыльные, одноглазые игрушки. «Долго же вы?» — так громко сказанул Андрей, что мы подпрыгнули. «Чего шумишь?» — спросила Милена. «А кто нас услышит? Духи!» — Хохотнул Андрей и пошел осматривать шкаф. На полу валялись осколки выбитых окон и несколько деревяшек, упавших с обветшалого потолка. Наверняка смерч похозяйничала здесь. Я только надеялась, что к тому времени семья успела покинуть село. Подойдя к комоду, покрытому изодранной грязной красной скатертью, я увидела рамки с черно-белыми фото. На одном мужчина держит на плечах двух маленьких дочерей. На втором он же обнимает красивую невесту. На третьем лишь его портрет. Густые черные брови, такие же усы, проницательный взгляд из-под лобья. А рядом я заметила наградной лист в рамочке. «Федорищев Петр Иванович». Я отшатнулась. «Гайка!» — подошла Аня. «Ты чего?» Милена тут же взяла в руки фото. «Красивый мужчина». «Был», — выдавила я. «С чего ты взяла, что он умер?» «Прочтите». Я протянула им наградной лист. Девочки прочли и уставились на меня в недоумении. «Петр Иванович ни о чем не говорит». «А должно?» — покосилась Милена, еще раз обегая взглядом фото. «Господи, память у вас как у рыб», — фыркнула я. «Только объясни». «Аглая». Я вздрогнула, услышав голос Алика за спиной. «Что?» Он явно хотел что-то сказать, но тут объявился Степа и хлопнул его по плечу. «Ну что, на второй этаж?» «Здесь есть второй этаж?» — в ужасе спросила Аня и подняла глаза. Потолок наполовину обвалился. «Пойдем», — зачем-то согласилась я. Наверное, испугалась, что если Степа уйдет, Алик все же продолжит говорить. «Эх, Гайка, ты всегда была бесстрашной», — заявил Степан. «Ага», — кивнули девочки и разразились смехом. «Уж они-то все мои грешки знали». Алик нахмурился, проводил нас взглядом и ушел в кухню. Мы со Степой осторожно поднялись по лестнице, которую сначала и не приметили. Она скрывалась за потертой шторкой в сенцах. На втором этаже стояла большая двуспальная кровать. И из-за плотно закрытых ставен было так темно, хоть глаз кали. «Давай руку», — предложил Степа. Жест доброй воли от Кузнецова меня удивил, но я все же не стала придуриваться и взяла его за руку. Здесь действительно можно было наткнуться на что-нибудь. Мы медленно пробирались к середине. Я заметила на тумбочке две свечи. Одна согнулась пополам от жары, а воск от второй стек на пол и так и застыл. Половицы под нами скрипели так, что резало уши. А ведь мы на них еле наступали. «Наверное, надо было сюда подняться кому-то из девчонок, а не мне», — посетовал Степа. Его ладонь стала влажной, и он был абсолютно прав. Под его весом пол стонал. «Господи, спаси, сохрани и помилуй!» — вдруг закричал Степа. Я так перепугалась, что вырвала руку и в панике осмотрелась. Поняв, что привело в шок этого здоровенного парня, я завизжала во все горло. На кровати, рядом с которой мы стояли, лежал полуистлевший труп. «Гайка, Степа!» — кричали внизу ребята. А я продолжала визжать, пятясь назад. Степа зажал мне рот ладонью, словно боялся, что я сейчас разбужу скелет с остатками плоти. Удивительно, но в комнате не чувствовался смрад разложения. «Бежи, Малька!» — только и успел сказать Степа. Прямо под его ногой провалилась половица, а затем пол вообще пошел по швам, и мы с Кузнецовым полетели вниз. Дальше — темнота. 4 июля. Вечер. «Аглая! Аглая!» Мое имя звучало где-то вдали, приглушенно. Я открыла глаза и несколько раз моргнула. Фокус восстановился, звуки стали громче, а боль нестерпимой. «Слава Богу!» — вздохнула Аня. Мы со Степой лежали на полу, вернее, на обвалившихся досках, продолжая держаться за руки. Наши взгляды встретились, и мы одновременно отдернули свои конечности. Степа встал так, словно и вовсе не падал с высоты второго этажа, и отряхнулся от паутины. Я разразилась приступом кашля. Тут ко мне подлетели Вова и Алик. Оба протянули руки, чтобы помочь подняться. «Ты в порядке?» — спросили они в один голос. «Что-то у меня в ушах и глазах двоится», — прокряхтела я. Отдав предпочтение Вове, я протянула обе руки ему. Как-то неловко было касаться Красильникова, а вот Вовка был мне, можно сказать, братом. «Гайка, что стряслось?» — хлопотали Аня с Миленой, отбирая меня у Вовы. «Там...» Я даже не знала, как правильно объяснить увиденное. «Труп», — закончил за меня Степа. Голову и спину пронзила боль. Я, прихрамывая, держалась за поясницу, пока мы выходили из этого адского домишки. «Труп?» — воскликнули все хором. «Прямо на...» — снова начала я. В эту же секунду заскрипел потолок, и все бросились в рассыпную. Не выдержав, он обвалился окончательно, и на первый этаж рухнула постель вместе с убийственным сюрпризом. «А-а-а-а!» Все закричали так громко, что пришлось зажать уши. Меня вытолкнули из дома и насильно погрузили в машину. Только когда водитель завел двигатель и резко дал по газам, я поняла, что в салон меня пихнул никто иной, как Алик. Сзади запрыгнули Степа с Санькой и Миленой. «И куда мы едем?» «Подальше отсюда», — ответил Алик. «А я уже даже свыкся. А ты, Гайка?» — хмыкнул Степа. «Конечно, ведь мы впервые встретились с этим ужасом. Наверное, следует вызвать скорую и полицию», — прошептала я. «Зачем?» — к немалому моему удивлению возразила Милена. «Никому не было дела до этого дома, а так нас еще и отругают. Мне лично проблемы не нужны. А этот хилый потолок мог обвалиться и без нашей помощи». Я пожала плечами и тут же вздрогнула от боли. Ныла вся спина. Я решила осмотреть руки и обнаружила несколько порезов. Мы свалились прямо на сервант. «Никогда раньше трупов не видел. Только по телеку. У меня дед обожает сериал «След», знаете такой?» — нервно произнес Степа. «Мы с бабушкой смотрим по вечерам в городе. Здесь, кроме Первого канала, ничего не ловит», — хмыкнула я. «Все-таки приятнее наблюдать такое по телевизору, а не вживую». «Да ладно, Гайка, ты же собираешься стать врачом. И не такого насмотришься», — взлохматила мне волосы Милена. «О, медицина — это серьезно», — кивнул сам себе Степа. «Я не уверена, что буду врачом», — почти шепотом сказала я. Услышал эти слова только Алик и тут же посмотрел на меня с прищуром. Машина покачивалась на кочках, Алик крепче схватил руль, а я взялась за верхний поручень. «Так куда мы едем?» — снова спросила я. Небо стало таким темным, затянутым тучами, что не оставалось малейшего просвета. Можно подумать, сейчас не 8 вечера, а далеко за полночь. Как по заказу прогремел гром и сверкнула ослепительная молния. «Сейчас пойдет ливень», — констатировала Аня. «Наверное, лучше поехать домой. Вы сможете нас отвезти?» «Нет, оставим в поле под деревом», — хмыкнул Алик. Что-то мне подсказывало, что он на такое вполне способен. «Какое геройство! Еще недавно ты был не прочь меня угробить», — шепотом возмутилась я, чтобы сзади меня никто не услышал. Отвернувшись к окну, я заметила первые капли дождя. «А кто сказал, что я передумал?» — хмыкнул он. Я резко обернулась и успела заметить короткую ухмылку. «Придурок!» Признаться, это была одна из самых уютных поездок в моей жизни. Ливень бил по стеклам. Алик вел машину с минимальной скоростью, чтобы не застрять в многочисленных ямах. В салоне стояла абсолютная тишина, нарушаемая лишь громом и ливнем. Велосипеды, как сообщил нам Степа, закинули в пикап. Понятия не имею, как им удалось их разместить в одном багажнике, поэтому тихо молилась о том, чтобы мой оттуда не выпал. В первую очередь мы отвезли Миленку. Я видела, как из Мишиного пикапа выходит Андрей и забирает 2 велосипеда. Затем мы отправились на левую сторону. Алик завез Степу в его 2-этажный кирпичный домик, потом Аньку, они жили через дом. Как только я осознала, что осталась с красильником в машине наедине, мне стало не по себе. Я вжалась в кресло. «Слушай, ты не мог бы остановить вот здесь?» — попросила я. «До твоего дома еще как минимум 4 участка». «Ничего, я дойду». «Ты хотела сказать, доплыву?» «Просто останови машину», — взъелась я. На самом деле главной причиной было далеко не стеснение и даже не раздражение, которое вызывал красильников. Дело в том, что если дед заметит меня, катающуюся один на один с Аликом, то мне крышка. И не подумаю. Я нахмурилась и кое-как поборола желание перекинуть ногу через коробку передач, чтобы выжать тормоз. Мне было стыдно признаться Алику в том, что меня ждет дома, и в то же время выводила из себя это его «и не подумаю». «Пожалуйста», — в последний раз попросила я, когда мы проезжали мимо соседей, Дементьевых. Однако все оказалось хуже, чем я могла предположить. Дедушка как раз возвращался от Дементьевых в не самом трезвом духе. «Это мой дедушка. Пожалуйста, выпусти». Алик резко затормозил, чем привлек внимание деда. Я вышла из машины и подбежала к нему, даже не попрощавшись с Аликом, хотя тот не собирался сдавать назад или разворачиваться. Его дом располагался возле Степиного. «Не понял», — кое-как выговорил дед. «Это еще что такое?» «Привет, деда. Начался дождь, и мы...» Но дедушка словно не слышал. Он уже рассмотрел водителей и пустое пассажирское место. «Ты что, шашни крутишь?» — взревел он. «Нет, клянусь, меня просто подвезли, как и всех остальных». «Бегом в дом!» — заорал дед. В этот момент Алик как раз двинулся дальше, и я, еле сдерживая слезы, молилась, чтобы он не увидел, как дед схватил меня за волосы и потащил в дом. Бабушка встретила нас на крыльце, в глазах ее застыл испуг. Она бросила картошку, которую чистила, в здоровенный таз с водой, вытерла руки и выбежала мне навстречу. «Витя, Аглая, скорее в дом! Молнии не утихают!» Дедушка толкнул меня вперед, и я чуть не свалилась на ступеньках. «Витя!» — скричала бабушка. «Сидишь дома до дня рождения. Поняла меня?» Лицо деда было прямо напротив моего, и меня чуть не вывернуло от запаха перегара. Господи, как в человеке могут уживаться две личности? Трезвый дедушка, пусть и суровый, но чуть более адекватный. Я от обоих не раз получала шлепки скакалкой, и все же этот, пьяный, был страшнее и агрессивнее. «Витя!» Это все, на что была способна бабушка. Она знала, что стоит ей влезть, и она тоже получит. Так что всегда выбирала себя. Но неизменно надеялась, что ее оклики принесут пользу и успокоят деда. «Хорошо», — кивнула я и убежала в спальню. А вот самое печальное в том, что спали мы все в одной комнате.